Другой, не менее известный философ классической философии, Георг Вильгельм Фридрих Гегель, также придавал любви особое значение в своей философии. Он рассматривал ее как проявление и соединение противоположных полюсов индивидуального духа в человеке. Он считал, что через это возвышенное чувство, индивидуальный дух, способен достичь целостности, преодолевая диалектические внутренние противоречия и различия. Любовь всегда предполагает, по Гегелю, отказ от собственного бытия, которое, с одной стороны, дает человеку чувство собственного несовершенства, а с другой стороны, чувство собственной значимости для другого. Поэтому в любви рассудок человека попадает в сложное противоречие, которое он не в состоянии разрешить. Любовь означает вообще сознание моего единства с другим, так что я для себя не изолирован, а приобретаю свое самосознание лишь как отказ от своего особенного бытия и посредством знания себя моим единством с другим и единством другого со мною. Но любовь есть чувство, то есть нравственность в природной форме. В государстве нет уже любви. В нем мы сознаем единство как закон. В нем содержание необходимо должно быть разумным, и я необходимо должен его знать. Первым моментом в любви является то, что я не хочу быть самостоятельным, стоящим отдельно лицом, и что, если бы я был таковым, я чувствовал бы себя несовершенным и неполным. Вторым моментом является то, что я обретаю себя в другом лице, что я обладаю значимостью в нем, и что оно, в свою очередь, достигает этого же во мне. Любовь поэтому представляет собою чудовищнейшее противоречие, которого рассудок не в состоянии разрешить, так как нет ничего более неподатливого, чем эта точечность самосознания, которая подвергается отрицанию и которую я все же должен положительно обладать. Любовь есть одновременно и порождение, и разрешение противоречия. В качестве разрешения последнего она есть нравственное единение. Гегель, так же, как и его предшественники, считает брак основой нравственной любви. В браке, по Гегелю, любовь становится духовной, рациональной, вне брака любовь безнравственна. Поэтому Гегель критикует романтическую любовь. Различные точки зрения на брак представлены Гегелем в его работе «Философия права», в которой Гегель делает обзор распространенных в обществе точек зрения на брак. Брак как половое отношение между супругами, как форма договора или соглашения, как романтический союз. Гегель критикует все эти точки зрения, полагая, что брак – это в первую очередь правовой союз, и с него начинается основа нравственности в обществе. В браке, как в непосредственном нравственном отношении, содержится, во-первых, момент природной жизненности, а именно как субстанциональное отношение жизненность в ее тотальности, в качестве действительности рода и его процесса. Но, во-вторых, в самосознании лишь внутреннее или в себе сущее и тем самым в своем существовании лишь внешнее единство естественных полов и преобразуется в духовное единство, в самосознательную любовь. Прибавление. Брак есть по своему существу нравственное отношение. Раньше, особенно в большинстве сочинений, по естественному праву, брак рассматривался лишь с физической стороны, со стороны того, что он есть от природы. Его рассматривали таким образом, только как отношение полов, и какой бы то ни было иной путь к другим определениям брака оставался закрытым. Но столь же грубо понимание брака, как чисто гражданского контракта, представление, которое встречается еще даже у Канта. В таком контракте произвол обеих сторон выступает в договоре, где определяется отношение индивидов друг к другу, и брак низводится до формы взаимного, соответствующего договору потребления. Третье, также подлежащее осуждению, представление полагает брак лишь в любви. Любовь же, будучи чувством, допускает всевозможные случайности, образ, который нравственность не должна иметь. Поэтому брак следует точнее определить таким образом. Он есть правовая нравственная любовь, тем самым исключается все приходящее, зависящее от настроения и просто субъективное. Взгляды другого мыслителя, Людвига Андреаса Фейербаха, известного своими идеями о религии и человеческой природе, были сформированы в период перехода общественной мысли в область марксистского учения и ознаменовали окончание немецкой классической философии. В одной из своих ключевых работ о сущности христианства Фейербах проводит анализ христианской религии и приходит к выводу, что ее сущность состоит в мистификации идеальных качеств, которые люди проецируют на Бога, однако которых сами лишены в реальной жизни. Бог есть любовь, но любовь не человеческая. Рассудок, но не человеческий, нет, а существенно иной. Но в чем же состоит это различие? Я не могу мыслить или представить себе другого рассудка, кроме того, определенного рассудка, который проявляется в нас. Я не могу разрезать рассудок на две или четыре части, чтобы у меня получилось несколько рассудков. Я могу себе представлять только один и тот же рассудок. Я могу себе представить рассудок как таковой, то есть свободным от случайных ограничений. Но я не опускаю здесь его существенной определенности. А религиозная рефлексия уничтожает именно ту определенность, которая делает предмет тем, что он есть. Только то, в чем божественный рассудок тождественен с человеческим, только это есть нечто, есть разум, есть подлинное понятие. А то, что делает его другим, даже существенно другим, есть объективно ничто, а субъективно – простое воображение. Фейербах утверждает, что любовь, как и другие человеческие эмоции и качества, были отнесены к Богу, что приводит к их отождествлению с религиозным опытом. Он утверждал, что любовь, вместо того, чтобы быть божественной идеей, становится проявлением человеческой природы и потребности людей в общении и взаимодействий между собой. Христианская любовь есть любовь сверхъестественная, преображенная, освященная, но христианская любовь любит только все христианское. Заповедь «любите врагов ваших» относится только к личным врагам, а не к врагам общественным, к врагам Бога и веры, к неверующим. Кто любит человека, отрицающего Христа, неверующего в Него, тот сам отрекается от своего Господа Бога. Вера уничтожает естественные узы человечества. Она замещает всеобщее, естественное единство единством обособленным. Фейербах предлагает концепцию любви, в которой утверждает, что она является одной из основных потребностей человека. Философ считает, что любовь – это способ общения, взаимодействия и взаимопонимания между людьми, она возникает из желания быть связанным с другими, из стремления к близости и эмоциональному слиянию с другим человеком. Истинная любовь себе давлеет, она не нуждается ни в особом титуле, ни в авторитете. Любовь есть универсальный закон разума и природы. Она есть не что иное, как осуществление единства рода через единомыслие. Любовь, основанная на имени какого-нибудь лица, возможна только под условием, что с этой личностью связаны суеверные представления, все равно будут ли они религиозного или умозрительного порядка. Но с суеверием всегда бывает связан дух сектантства и сепаратизма, а с сепаратизмом – фанатизм. Любовь может корениться только в единстве рода, в единстве интеллекта и в природе человечества. Только тогда она есть основательная, принципиально выдержанная, свободная и надежная любовь, ведь тогда она опирается на источник любви, из которого исходила и любовь Христа. Фейербах считал ошибочной религиозную традицию превращения любви в объект поклонения и отождествления ее с Богом или высшим началом. Он критикует такую концепцию, утверждая, что приписывание любви божественному идеалу отрывает ее от реальности и отрицает ее земное проявление. Любовь к человеку не должна быть производной, она должна стать первоначальной. Только тогда любовь будет истинной, священной, надежной силой. Если человеческая сущность есть высшая сущность человека, то и практически любовь к человеку должна быть высшим и первым законом человека. Человек человеку Бог – таково высшее практическое основа начала, таков и поворотный пункт всемирной истории. Отношение ребенка к родителям, мужа к жене, брата к брату, друга к другу, вообще человека к человеку, короче, моральные отношения сами по себе – суть истинно религиозные отношения. Вообще жизнь в своих существенных отношениях всецело божественной природы. Но свое религиозное освящение она получает вовсе не от благословения священника. Религия стремится сделать предмет священным, исключительно своим, по существу ей свойственным, внешним привнесением. Тем самым она провозглашает себя исключительной священной силой. Кроме себя, она знает лишь земные, небожественные отношения. Поэтому она и привходит к ним, чтобы своим присутствием их осветить и благословить. Таким образом, Фейербах рассматривает любовь как фундаментальное человеческое качество, связанное с нашей природой и нашими социальными отношениями. Он призывает к тому, чтобы не отождествлять любовь с религиозными или метафизическими концепциями, а вместо этого обращать внимание на ее реальное проявление в жизни человека. Любовь была предметом размышлений не только в творчестве немецких философов, но и писателей-романтиков. Немецкий романтизм получил распространение в конце XVIII-начале XIX века. Немецкая романтическая школа в литературе выступила продолжением идей немецкой классической философии. Одним из ключевых аспектов эстетики романтизма стало возведение любви в роль высшей идеи и идеала. Романтики верили, что любовь является не только эмоциональным переживанием, но и средством достижения совершенства и обретения духовной гармонии. Они отмечали, что любовь способна объединить различные аспекты человеческого существования, включая духовность, эмоции и разум. Одним из наиболее известных немецких писателей-романтиков, в трудах которого любовь занимала центральное место, был Иоганн Вольфганг фон Гёте. В своем романе «Страдания юного Вертера» Гёте повествует о жизни и любви героя по имени Вертер, который страдает от невозможности быть с женщиной, в которую он влюблен. Данный роман является классическим произведением о страсти и несчастной любви в мировой литературе. Другим известным последователем романтизма, искавшим вдохновение в теме любви, был Адельберт фон Шамисса. Его роман «Бедный Генрих» посвящен рыцарю, который был болен проказой, но чудесно исцелился благодаря любви своей возлюбленной. Большинство немецких романтиков также активно занимались исследованием метафизических и мистических аспектов любви. Они интересовались вопросами о природе любви и ее связи с духовностью. Такие понятия, как любовь к Вселенной или любовь к высшему началу, были важными элементами их мировоззрения. Фридрих Шлегель, один из основателей романтизма, исследовал концепцию любви в своих лекциях об эстетике. Он считал, что истинная любовь является объективным идеалом, который можно достичь только через преодоление индивидуальных желаний и эгоизма. Из этого смешения всех чувств возникло, с другой стороны, особое, так сказать, универсальное чувство, не существующее ни у одной простой нации, именно потому, что оно основывается на условии, которое составляет различие между новыми и древними народами в отношении чувства. Это чувство – любовь. Последнее является у нас преобладающим, самым чистым, благородным, лучшим чувством, в котором растворяются все чувства, как в некоем центре. Вместе с тем оно стоит на гораздо более высокой ступени, чем все простые естественные чувства. Гнев, боль и радость проявляются и в животном, любовь же встречается только у человека. Поэтому ее и называют по преимуществу, собственно, человеческим чувством. Через нее можно удовлетворительно объяснить и те чувства, которые являются лишь высшими модификациями исконных чувств, например, грусть, томление и так далее. То высшее в них, что характеризует их в отличие от животных чувств, возникает только через связь их с любовью. Сама же она имеет отличающий ее возвышенный характер вследствие ее направленности к духовному, бесконечному и божественному. Подобная направленность не могла бы заключаться в любви, как только чувстве, ибо связь со сверхчувственным, бесконечным, невозможна без мышления, без участия воображения, рассудка и фантазии, как способности возвышаться над конечным. И действительно, любовь – это не просто чувство, но соединение чувства вообще с фантазией, фантастическое чувство или чувствуемая фантазия. Как мы видим, для Шлегеля любовь выступает как исключительное человеческое чувство, возвышающее и одухотворяющее личность, которое невозможно без участия воображения. Другим представителем немецкого романтизма, затрагивающим тему любви, стал немецкий писатель Йозеф фон Эйхендорф. В своем произведении «Письмо незнакомке» он рассказывает историю любовных переживаний молодого человека, который влюбляется в незнакомку. В этом произведении Эйхендорф исследует различные нюансы чувственной и духовной любви. В одном из своих известных стихотворений «Безмолвная любовь» он пишет: «Над лесами и нивой льется яркий свет, а сердце любимой кому даст ответ? Раздумья, как волны, и ночью безмолвной преграды им нет. Откроет ли тайну, кто шлет ей одной лишь полночь мечтанья под шорох лесной? Быстрым облачком словно прекрасно безмолвной красою ночной». В его стихотворениях отражена и романтическая тоска по любви, и лирическое отношение к природе, и идеал верности и самоотверженности. Это было характерно для немецкого романтизма в целом, ведь немецкий романтизм возвел любовь в некий духовный абсолют, идеал, который властвует не только над разумом, но и представляет собой единый космический план бытия, гармонизирующий человека и природу, придающий мирозданию единство и целостность. При этом немецкий романтизм сохранял водораздел между чувственной, земной и возвышенной, идеальной любовью. Любовь для немецких писателей-романтиков, в отличие от немецких философов, находит свое выражение не только в браке, но в родстве душ, в духовной совместимости и интимной близости друг с другом. Создатели выдающихся произведений немецкой литературы периода романтизма вслед за немецкими философами видели в любви духовную и даже мистическую связь двух любящих сердец друг с другом. Она настолько совершенна и полноценна, что не нуждается ни в каких механизмах юридического подкрепления. Можно сказать, что в немецкой культуре на протяжении XVIII-XIX веков, прежде всего в философии и литературе, возникло уникальное представление о любви как об универсальном принципе организации человеческого бытия. Особенно ярко такой подход проявил себя в первой половине XIX века. Однако многообразие и противоречивый характер развития немецкой культуры проявились в том, что во второй половине XIX века в ее недрах возникла критика романтических и идеалистических представлений о любви. Наиболее ярко она проявилась у немецкого философа иррационалиста Артура Шопенгауэра. Критику идеалистического представления любви философ представил в своей работе «Мир как воля и представление». Любовь по Шопенгауэру не является самостоятельным чувством или аффектом, и тем более космическим принципом организации бытия. Высшим принципом организации бытия, согласно немецкому философу, является воля к жизни, которая слепа и иррациональна. В нас самих та же воля многообразно действует слепо во всех функциях нашего тела, не руководимых познанием, во всех его животных и растительных процессах, пищеварении, кровообращении, выделениях, росте, воспроизведении. Не только действие тела, но и оно само, как показано выше, всецело есть проявление воли, объективированная воля, конкретная воля. Поэтому все, что происходит в нем, должно совершаться волей, хотя в данном случае она не руководится познанием и, действуя слепо, определяется не мотивами, а причинами, которые в этом случае называются раздражителями. Именно последнее порождает любовь, которая является ничем иным, как инстинктом, необходимым для продолжения рода. В этой работе он утверждал, что любовь является одним из проявлений воли к жизни, которая стремится к продолжению человека как вида. Однако он писал об этом в контексте эгоистической природы человека, для которой характерно желание удовлетворения своих потребностей посредством других людей. Шопенгауэр считал, что любовь основана на половом влечении и эгоистичном желании продолжения вида. Он утверждал, что такая любовь связана с привязанностью к другому человеку, которая, по его мнению, является источником боли и страдания. Шопенгауэр считал, что наши желания исходят из бессознательной воли. Он полагал, что любовь и половое влечение являются проявлениями этой воли, и они неизбежно ведут к боли и разочарованию. Он утверждал, что человек хочет уйти от страданий и одиночества, поэтому стремится к любви. Однако это опасно возникновением привязанности к другому человеку, что также чревато еще более сильными страданиями. Он полагал, что через отречение и отрешенность от желаний человек сможет достичь освобождения от цикла страданий и наслаждения, связанных с любовью и привязанностью. Шопенгауэровская концепция любви может показаться крайне пессимистической, однако она отражает его взгляд на жизнь и страдания и на способ обретения человеком счастья и спокойствия в земной жизни. Он считал, что свободная воля к любовным отношениям нередко приводит к сильным страданиям из-за противоречивых желаний и ожиданий, возникающих при этом у людей. Идеи Шопенгауэра по поводу характера любви были продолжены другим известным немецким философом XIX века Фридрихом Ницше, который также высказывал свои мысли о любви. Он предлагал несколько трактовок и подходов к этому понятию. В одном из своих произведений под названием «Так говорил Заратустра» Ницше выдвинул идею о том, что любовь является одним из сильнейших источников вдохновения и энергии. Он утверждал, что любовь может возвысить человека над бытием, пробудить его творческие силы и вдохновить на великие деяния. Любовь в этом смысле может стать источником радости и смысла для человека. «Любовь – это факел, который должен светить вам на высших путях», – говорит Заратустра. «Любовь – это сила, которая преодолевает все – прощение, жалость, ревность». Однако Ницше выступает против отождествления любви с самопожертвованием, против любви к ближнему. Вы жметесь к ближнему, и для этого есть у вас прекрасные слова. Но я говорю вам, ваша любовь к ближнему есть ваша дурная любовь к самим себе. Вы бежите к ближнему от самих себя и хотели бы из этого сделать себе добродетель. Но я насквозь вижу ваше бескорыстие. Ты старше, чем я. Ты признана священным, но еще не я. Оттого жмется человек к ближнему. Разве я советую вам любовь к ближнему? Скорее, я советую вам бежать от ближнего и любить дальнего. Выше любви к ближнему стоит любовь к дальнему и будущему. Выше еще, чем любовь к человеку, ставлю я любовь к вещам и призракам. Ницше вошел в историю философии прежде всего как яркий критик христианства и христианского идеала любви. Сердцевиной христианского учения является любовь. Однако призывы любить других часто связаны с желанием власти и контроля над другими людьми. Ницше, одним из первых философов, указал на то, что люди могут использовать любовь и страсть в качестве инструментов для доминирования и манипулирования другими людьми. Ницше также критиковал представление об идеале любви в виде брака, считая его ограничивающим и подчиняющим индивидуальные потребности и свободу. Он призывал к отношениям в любви, основанным на принятии собственной индивидуальности. Таким образом, в немецкой идеалистической философии была предпринята попытка изучить нравственные основы любви. Любовь невозможна без обязательств и института брака, полагало большинство философов немецкой классики. В целом мыслители обращали внимание на значимость любви как моральной, этической и духовной ценности. Они рассматривали любовь как средство достижения гармонии, объединения и самоутверждения личности. Если в первой половине XIX века философы идеализировали любовь, то во второй его половине ведущее место в исследованиях заняла плотская земная любовь. Роль любви в формировании семьи и развитии общественных отношений позже была осмыслена в марксизме. Так Карл Маркс рассматривал любовь как социальное явление, обусловленное материальными условиями и классовыми противоречиями. Маркс считал, что в классовом обществе любовь и семейные отношения подвержены эксплуатации и проникновению капиталистической логики. Он утверждал, что в капиталистическом обществе семейные отношения превращаются в отношения товаров, где любовь и привязанность заменяются деньгами и материальным благосостоянием. Следуя материалистическому подходу, Маркс полагал, что изменение социально-экономической системы, основанной на частной собственности, позволит создать условия для освобождения любви от эксплуатации и коммерциализации. Он пропагандировал идею коммунизма, где семейные отношения будут основываться на свободной и равноправной любви, а не на материальных интересах. Тема любви также занимала центральное место в трудах немецких писателей-романтиков, которые исследовали ее различные аспекты, включая эстетическую, духовную и эмоциональную природу. Темы страсти, обретения счастья в любви, поиска идеального партнера и проникновения любви в различные стороны жизни часто являлись основополагающими в их художественных произведениях.